«Ты же сама призналась, что ведьма», — сказала отрывисто я. Яр удивленно глянул на меня, но промолчал. Возможно, ему снилось нечто совершенно другое. «Ведьма», — эхом повторила Джульетта. Я понимала, как абсурдно звучат эти слова, и мне не хотелось верить ни в какую магию, ни в каких ведьм, ни во что сверхъестественное. Но как иначе я могла объяснить то, что с нами случилось этой проклятой ночью? «Или ты расскажешь, что произошло, или я тебя убью», — вдруг тихо сказал Ярослав ледяным тоном, сделав шаг вперед и крепко беря Джульетту за запястье, переплетенное синей нитью. «Клянусь». «И в итоге посадят мое тело», — возмутилась я, но Зарецкий не то что взгляд не подарил и бровью не повел. «Поаккуратнее с клятвами, мальчик», — произнесла Джульетта так же негромко, и внезапный порыв ветра взметнул ее чудесные волосы и мазнул по нашим лицам невидимыми воздушными когтями. «Раз ты знаешь, что я мальчик, говори», — потребовал Зарецкий. Выглядел он так воинственно, что можно было подумать, что собирается на битву. «Для начала отпусти руку», — посоветовала Джульетта. «Отпусти ее», — поддакнула я, понимая шестым чувством, что ведьму лучше не злить. И Яр нехотя подчинился. Однако взгляд его все так же был холоден и исполнен злого презрения и жажды расправы, а губы сжались в тонкую полоску. Боже, неужели я тоже выгляжу так, когда злюсь? Стало не по себе. Чем-то мое лицо вдруг напомнило мне Тимофея. «Говори», — сказал Ярослав и повторил. «Зачем ты сделала это с нами?» «Я была всего лишь проводником», — все так же загадочно ответила Джульетта. «Меня попросили передать через сон кое-что важное». «Через что?» Она не ответила, лишь взяла мою руку в свою и нежно провела пальцами по тыльной стороне ладони. На солнце блеснуло простое серебряное кольцо Ярослава. Правда, как тотчас выяснилось, оно ему не принадлежало. «Откуда кольцо?» — удивленно спросил Зарецкий. «Не только у тебя одного», — отозвалась Джульетта. Я тотчас бросила взгляд на свои руки и едва не вскрикнула от удивления. На безымянном пальце правой руки тоже сияло под солнечным светом кольцо, абсолютно такое же. «Это не мое», — хрипло произнесла я. «И не мое», — испуганно отозвался Яр. До нас вдруг дошло, что телами мы поменялись благодаря этим самым кольцам, которые не замечали с самого утра. «Надо обменяться ими», — сказала я, подумав, что это единственное правильное решение. Зарецкий кивнул головой, заставив волосы вновь рассыпаться по плечам. Мы одновременно попытались стянуть серебряные украшения, но они не поддавались. Ни у него, ни у меня. Сидели как влитые и не сдвигались ни на миллиметр. Максимум, что с ними можно было сделать, — повернуть. Мною овладело отчаяние, когда я поняла, что избавиться от кольца смогу лишь, если лишусь пальца. Зарецкого, видимо, тоже посетили эти мысли, но он так старательно дергал палец, что тот покраснел. «Зря стараетесь», — со вздохом произнесла Джульетта, наблюдая за нашими стараниями. «Они не снимутся. Да и ни к чему вам пытаться их снять. Если снимете, обратно уже не вернетесь». Наши руки замерли. Попытки снять украшения прекратились. «И что нам делать?» — тяжело дыша спросила я. «Вам скажут», — было ответом. «Кто?» — хором выкрикнули мы. «Скоро узнаете. Я лишь помогла отдать артефакт. Один на двоих. А ведь все всегда думали, будто кольцо одно», — сказала словно сама себе Джульетта. И она, оставив гитару, пошла вдруг в своем белом длинном платье к самому озеру. Постояла несколько секунд на берегу, так что кончики пальцев касались прозрачной кромки воды, а после ступила в нее. И уверенно пошла к центру. Шла, словно не по воде, все глубже и глубже погружаясь в нее сначала по щиколотке, затем по колено, потом по пояс, по грудь, по шею, а по земле. Легко и плавно. Мы и глазом моргнуть не успели, как озеро сомкнулось над головой Джульетты. Наверное, она нырнула на глубину. С ума сойти. Она ненормальная. Русалка, мать ее! Пнул поваленное дерево Зарецкий и тотчас поморщился от боли. Мое тело оказалось гораздо чувствительнее, чем его. Не тело, а неуправляемое бревно, наделенное силой. «Плыви за ней», — сказала я, совсем переставая что-либо понимать. Но тотчас переменила решение. «Нет, не плыви. Мое тело не умеет плавать». «Твое тело вообще ничего не умеет», — проворчал Зарецкий. «Главное», — коснулся он виска, — «что здесь? Мои умения и знания сохранились». Скинув кеды Олега, Ярослав смело ступил в воду босыми ступнями и тотчас поежился. Она оказалась довольно прохладной. Однако это его не остановило, и он сделал еще шаг вперед, щурясь и пытаясь понять, в какой стране выплывет Джульетта. Я тотчас вцепилась в него. Чужие кроссовки мигом намокли. «Идиот!» — зашипела я. «Куда пошел? Утонешь ведь!» «Ладно, ты, так ведь мое тело из-за тебя пострадает! Обуйся немедленно!» «Не указывай мне!» — попытался оттолкнуть меня он, но не вышло, теперь физически сильнее была я. «Пока ты эксплуатируешь мое тело, буду!» Не собиралась я сдаваться. «Больно же! Отпусти!» Фальшиво возмутился Зарецкий, и я, не поняв сразу, что он меня разводит, ослабила хватку. Поднапрягшись, Яр все-таки вырвался и устремился вперед, неуклюже перебирая ногами по дну и подобрав, как барышня из 19 века, подол ночной рубашки. «Господи, откуда берутся такие недоумки? Он сейчас или утонет, или заболеет. Вода холодная». «Зарецкий!» — заорала я, возмущенная его невероятной тупостью. Мне ничего не оставалось делать, как броситься в погоню. «Стой, гад!» Он обернулся и, хмурясь, помахал, мол, иди на берег, я сейчас во всем разберусь. Я не верила и догнала енота до того славного момента, как вода достала ему почти до талии, а мне была почти до бедер. Благо, что дно было пологое, с постепенным увеличением глубины, и нырнуть он не успел. Я попыталась остановить этого идиота, дернула его на себя, чувствуя неприятный холод, а он, вместо того, чтобы повиноваться и покорно вернуться к берегу, дернулся. Да так, что я, потеряв равновесие, упала в ледяную озерную воду, увлекая его, орущего на весь берег, за собой. Первой моей мыслью было «сейчас я утону». Однако тут, наверное, включилась мышечная память, и я с удивлением поняла, что спокойно держусь в воде. Быстро нащупала дно и встала, мигом замерзнув и покрывшись мурашками. А вот Зарецкий с его хваленой уверенностью в собственных силах стал бестолково бултыхаться, так, словно очутился в открытом море. Пришлось приложить немало усилий, чтобы вытащить его на берег. «Это твое тело?» — выплюнул он злобно, мокрый и трясущийся от холода, как котенок. «Бесполезное! Его даже это!» Тут Зарецкий опрометчиво схватился за грудь обеими руками. «Не компенсирует!» «Заткнись!» — дернула я его за предплечье, чувствуя, как холод проникает прямо под кожу. Даже солнце не спасало. «Будешь вести себя так, урою!» — перешла я на сленг от злости. «Понятно?» «Тупица!» — сверкнул глазами Ярослав. «Парень, ты бы осторожнее был с девушками!» Внезапно раздался мужской голос, и мы оба, замолчав, оглянулись. По берегу к нам подходил высокий и накачанный молодой человек, отдыхающий, который, видимо, стал нечаянным свидетелем нашего небольшого представления, в главной роли которого бесспорно выступал Зарецкий. Как он интерпретировал увиденное и услышанное, мне было сказать сложно. Одно я поняла точно — меня он принял за какого-то недотёпу, который едва не утопил девушку и вообще неподобающе с ней обращался. «Девушки, они существа нежные». «Любят ласку и заботу», — свежливо и укоризной продолжал незнакомец. «А ты себя как уволень ведешь? Грубо, нагло». И он вдруг улыбнулся мне. То есть моему телу. То есть Зарецкому. Того знатно перекосило. «Идем ко мне, вам в тепло надо», — сказал молодой человек Яру. Кажется, он искренне хотел помочь. «А если этот...» — явно в виду имелась я... «Будет докучать, проведу с ним чисто мужскую беседу». Он положил руку на мокрое плечо Зарецкому, собираясь увести его куда-то к себе в тепло. Однако я с таким развитием сценария согласна не была и даже брезгливо убрала с плеча Яра чужую руку. Ему, кажется, стало смешно. «Слушайте, не влезайте ни в свои дела», — предупредила я молодого человека. «Слушаю я оперу и классику рока», — отозвался задумчиво тот. «А тебя слушать точно не буду. Девушка, идемте в тепло». И он снова потянулся к Зарецкому, плечи которого подозрительно дрогнули. Полагаю, что от смеха. «Вы в порядке?» — зло осведомилась я, пресекая и эту попытку. «Идите, куда шли. Не лезьте в чужие дела. У нее свое тепло есть». «Ты что ли?» — спросил молодой человек с насмешкой. «Видел я, как ты от теплоты душевной ее утопить хотел, приятель. А теперь девушка плачет». «Мы с вами не приятели», — звенящим от злости голосом сообщила я. «И она не плачет. И вообще, идите отсюда, куда шли». «А хамить не стоило», — покачал головой молодой человек и оттолкнул меня в сторону. От неожиданности я едва не упала. И от возмущения даже на миг забыла, как мне холодно. Что-то в голове вдруг переключилось. Предполагаю, с этим сумасшествием были связаны мужские гормоны, и я, не помня себя от ярости, бросилась на обидчика, ловко сумев повалить его прямо на землю. Однако он был выше и сильнее, а потому спустя секунд 10 на земле оказалась я, а он надо мной, занося кулак для удара. «Не трогай моего парня!» — заорал тотчас Зарецкий, который явно не хотел, чтобы его любимое, и, смею заметить, единственное тело пострадало от рук какого-то борца за справедливость. Он бросился грудью на амбразуру, то есть грудью на спину противника, и повис. При этом Ярослав ругался так отборно, что ему позавидовали бы даже матерые сапожники. От неожиданности молодой человек бить меня не стал, а может, попросту не успел. Под напором Зарецкого он оставил меня в покое, и я даже смогла подняться на ноги. Ужасно хотелось дать ему хорошего пинка, но я удержалась. Смогла обуздать противную енотовскую природу. Не без труда, отцепив от чужой спины впавшего в ярость Ярослава, я предусмотрительно отошла подальше, дабы вставший на ноги и отряхивающийся молодой человек ненароком вновь не полез в драку. Зарецкий стоял рядом в своей мокрой ночной рубашке, еще более растрепанный, босой и злой. Он больше был похож на ведьму, нежели утонченная Джульетта, которая, кстати сказать, так и не выплыла. «Вы умеете защищать свое», — сказал тяжело дыша мой противник, глядя на Ярослава. «Похвально, девушка. Но горе вы со своим другом, едва не обозвал он меня как-то иначе, хлебнете». И разглагольствуя о том, что девушки не любят нормальных парней и им нужны какие-то отморозки, он пошел во свояси. «Привет», — мрачно посмотрела я на Зарецкого. «Ты больной?» «А ты здоровая?» Еще более мрачно воззрился тот на меня. «Вторая драка за день. Уму непостижимо». «Уму непостижимо, что ты бросился в озеро. В такую погоду. Немедленно иди переодеваться. И я тоже». Недовольно оглядела я сама себя. Тело Зарецкого вообще мерзло куда сильнее, чем мое. «Мне самому себя переодеть?» — елейным голосом спросил Зарецкий. Вместо ответа я схватила его за руку и потащила в сторону нашего коттеджа, на ходу корректируя планы. «Значит так, злорадина. Не называй меня так!» «Идем ко мне. Ты переодеваешься, я сушу одежду. Пьем горячий чай, чтобы не простыть. Подкатываешь Карлу...» «А нет», — вспомнилась мне Джульетта. «Не подкатываешь. В сухой одежде идем искать эту недоведьму». «С чего ты вообще взяла, что она ведьма?» — изумился Зарецкий, быстро перебирая ногами, чтобы успеть за мной. «Она мне снилась». И я, коротко, опустив некоторые подробности, но красочно, рассказала о своем странном сне, который, возможно, и не был сном. Это я хотела проверить в доме. Может быть, кто-то из друзей видел, как я ухожу посреди ночи из коттеджа. Когда я дошла до подводной пещеры, в которой оказалась, погрузившись в озеро, Зарецкий вдруг резко остановился. «Я тоже там был», — сказал он тихо, глядя на меня без своей обычной бравады, а со страхом, все тем же липким, как испорченный мед, который не оставлял нас обоих с самого утра. «Я видела тебя». «Я тоже тебя видел», — посеревшими губами сказал он. «Вчера мы оказались в одном сне. Сегодня в разных телах. Что будет завтра? И будет ли завтра?» «Ты стоял за костром». «Ты стояла за костром». Мы сказали это одновременно. По рукам поползли новые мурашки. Не от холода, а от осознания случившегося. «Как ты попал туда? Тебя тоже привела Джульетта?» — спросила я нервно. Он мотнул головой и отвел взгляд в сторону. «А как?» «Это важно?» — вдруг спросил Зарецкий. «Может быть важным», — устало ответила я. Он подумал немного, глядя вдаль на блестящие воды озера, которое осталось позади, поглотив Джульетту. И, возможно, правду вместе с ней. Правду о нас и нашем превращении. «Сестра. Меня привела сестра», — тихо сказал парень и, поняв немой вопрос, застывший в моих глазах, добавил: «Ее больше нет. Но во сне она была как живая. Мы разговаривали с ней, и она зачем-то привела меня к озеру. А там была Джульетта, и потом я попал в пещеру с огнем, где была ты». «Так, теперь к этому клубку тайн приплетается еще и загробный мир. Что видел Яр? Сон? Или же это была галлюцинация, посланная ведьмой с поэтичным именем Джульетта? Или же...» Думать о том, что Ярослав мог видеть свою сестру, было страшно и ему, и мне. И мы оба это понимали, глядя друг другу в глаза. «Нужно обязательно отыскать Джульетту», — твердо сказала я. «Только она даст ответы на все вопросы». «А если она утонула?» — спросил с сомнением Яр. «Хозяйка базы отдыха так ведь и не выплыла из озера». «Не думаю», — отмахнулась я. «Скорее всего, она просто отлично владеет подводным плаванием. Эффектно скрылась под водой и выплыла на берегу поодаль, скрываясь в осоке. Или, — добавила я с усмешкой, — она настолько сильная ведьма, что просто телепортировалась прямо из воды в свою избушку». «Не просто так про это место ходили плохие слухи», — сердито выговорил Ярослав и взвыл: «Зачем я вообще сюда согласился поехать?» Он находился на грани отчаяния, и я тоже. «Мы хотя бы знаем, что дело в них». Без особого восторга взглянула я на одинаковые парные кольца. «Надо попробовать с мылом снять или сломать. Если предположить, что магия, которая переместила наши души в тела друг друга, сосредоточена в этих железяках...» Яр в который раз попытался озябшими руками стащить кольцо, которое не поддавалось. «Они из серебра», — педантично поправила его я. «Да мне без разницы. Может быть, если удастся их снять, все вернется на свои места». «А если мы их снимем, мы навсегда останемся такими», — предположила я осторожно. «Давай сначала найдем Джульетту. Чтоб ее». За такими разговорами мы и дошли до нашего коттеджа, возле которого на качелях сидел темные силы с бокалом вина, важный как царь. Неподалеку в танке с открытым капотом копалась Ранджи. Из машины звучала музыка, заводной панк-рок. «Явились!» — окинул нас многозначительным взглядом друг. «Явились!» — подтвердила я, вновь забывшись. Зарецкий с легкой укоризной посмотрел на меня. «А тебя я не спрашивал, приятель. Настюха, тебе твой мелкий дружок еще не надоел? А чего вы мокрые такие? Эй, ты что с ними сделала?» Мигом пропало все благодушие с лица темных сил, стоило ему видеть на ногах Зарецкого свои мокрые кеды. Он их, конечно, снял перед тем, как полез в воду, но все равно успел замочить на берегу, да еще и заморал. И темные силы, вручив бокал вина только что подошедшей к нему Алсу, бросился к Ярославу и уселся перед ним на корточки, разглядывая свою драгоценную обувь. Даже пальцем потыкал в носок. «Это случайно вышло», — сообщил Зарецкий растерянно. «А я их только купил!» Загребущие руки Олега вновь потянулись к ногам Яра. «Это я тебе новые куплю, такие же, только не трогай меня, приятель», — попросил тот жалобно, отступая назад. «Ты-то купишь», — проворчал друг, пытаясь снять кеды, но Зарецкий ловко уворачивался. «Не трогай меня, приятель», — переминался с ноги на ногу растерянный Яр. «Какой я тебе приятель?» — возмущался Олег. «Я твой лучший друг, покровитель, можно сказать. Снимай их, пойду стирать». «Да я новые куплю». «Такие не купишь. Это тебе не подделка с китайского сайта. Это качественная подделка», — с любовью сказал Олег. «Я куплю», — подала я голос. «Это по моей вине. Она ведь ко мне торопилась, поэтому надела твою обувь», — пояснила я недоумевающему Олегу. Зарецкий кисло поморщился. Покупать темным силам кеды явно не входило в его планы. Зато я подумала, что он мальчик обеспеченный, с него не убудет. «То есть с меня? Ха-ха!» Единственное, что в Зарецком было приятно — осознание того, что у него есть деньги. Не то чтобы я была меркантильной, но меня это радовало. К тому же он действительно был виноват. «Что с вами?» — спросила Алсу, окидывая нас мокрых, взмыленных и порядком потрепанных, недоуменным взглядом. Ранджи оставила танк и тоже подошла к нам, разглядывая так, будто бы мы были какими-то оборванцами. «В озеро упали», — буркнула я и поежилась. «Вот!» — тотчас повернулся к Алсу темные силы. Он был порядком возмущен. «Ты мне плавать не дала, а они плавали!» «Совсем, что ли? Они замерзли!» — возмутилась Алсу. «Боже, вы заболеть можете!» «Так, давайте в дом», — забеспокоилась Ранджи, и девчонки потащили нас в коттедж. В дверях мы столкнулись с Карлом. Тот многозначительным взглядом окинул Ярослава в его мокрой ночной рубашке и со спутанными влажными волосами и сказал по-немецки: «Анастасия, ты меня все больше и больше удивляешь. В хорошем смысле». «А?» — разинула рот Анастасия. Карл ее изрядно нервировал, и чтобы не отвечать, Яр юркнул в дом следом за Алсу. Я сделать шаг вперед не успела. «Будь аккуратнее с ней», — вдруг сказал мне немец без особой симпатии. «Я всегда аккуратен», — сообщила я Карлу, сама не понимая, зачем. «Я вижу. Что с вами случилось?» — спросил он, и я вдруг подумала, будто он понимает, что с нами что-то не так. Хотелось дерзить. То ли во всем было виновато тело Зарецкого, то ли мне стало обидно из-за того, что на Яра в моем теле Карл смотрит с большим интересом, поэтому я сказала негромко, глядя прямо в темные глаза: «С нами случилась любовь, герр Ротенбергер». «Рад, что ты узнал мою фамилию. Как ваша энергетическая практика? Удалась?» — не могла не спросить я. «Вполне. Вы колдун?» — зачем-то спросила я, в очередной раз вспомнив коварную Джульетту. «Вы верите в колдовство, герр? Сожалею, но не знаю вашу фамилию», — вкрадчиво спросил Карл. «Я верю в здравый смысл и рассудок», — отозвалась я с раздражением. Очарование, которого, мне казалось, у Карла всегда было в избытке, больше не наблюдалось. «Похвально, но, кажется, ваша вера не особенно вам помогает». Я злобно уставилась на Карла. Тот же смотрел на меня пристально, с насмешкой. «Пойдем в дом», — прервала наш диалог Алсу, выглянув из-за двери. Она видела, что я, промокшая, тоже мерзну. «Спасибо, Алсу», — только и оставалось сказать мне. Подруга посмотрела на меня как-то странно, и я подумала, что только что совершила ошибку. Зарецкий никогда не называл ее по имени. И, возможно, даже не помнил его. Я вошла в коттедж. Ярослав смотрел на меня взглядом немощного ребенка. Явно не знал, куда идти и что надевать. «Мне надо идти переодеться?» — жалобно спросил он. Я вздохнула, поняв, что сейчас будет самое страшное. А вслух сказала: «Пойдем, милая, я помогу тебе определиться». О том, какими взглядами меня одарили все четверо, я промолчу. Скажу лишь, что мне стало не по себе. Зато Ярослав обрадовался. «Пойдем, дорогой», — фальшиво улыбаясь, пропел он и цапнул меня за руку. «Заодно я тебя феном посушу». «Фен в ванной комнате», — подсказала Алсу, подозрительно глядя на меня. «А не в Настиной спальне». «Мне интересно посмотреть на Настенькину спальню», — еще более фальшиво сообщила я и потащила Ярослава на второй этаж под издевательский хохот темных сил. Мы очутились в комнате, которую я делила с Ранджи, и Зарецкий тотчас закрыл дверь на замок, а после встал посредине комнаты, мокрый, грязный и несчастный, и застыл, как печальное изваяние. «Снимай одежду», — велела я, и сама стянула с себя носки, а после спортивную кофту. «Стесняюсь», — буркнул Зарецкий. «Меня? Эй, алло, это мое тело», — нервно хмыкнула я. «Я сам себя стесняюсь», — выдал он. «Слушай, у тебя что, не было девушек?» «Было», — опять в который раз покраснел Зарецкий. «Значит, ты все видел», — сделала я простой вывод. «Раздевайся». И сама, стиснув зубы, сняла футболку, оставшись в спортивных штанах. Их я сниму в последнюю очередь. «Господи, почему так неловко-то?» «Не смотри», — велел Ярослав. «На тебя или на меня?» — уточнила я. «Никуда не смотри». «Я думала, ты совсем худой, а у тебя, можно сказать, кубики есть». Коснулась я собственного живота и напрягла мышцы. «Пресс качаешь?» «Настя?» — довольно-таки противным голосом спросил Зарецкий. «Почему делаешь ты, а стыдно мне?» «Потому что ты сейчас девчонка», — отозвалась я, продолжая осматривать обнаженный торс. Широкий разворот плеч, умеренный рельеф мышц, несколько старых шрамов, небольшое родимое пятно и волосы. Там, где их не должно быть, по крайней мере, на теле женщины. «Вот ты какой Зарецкий!» «Хватит меня осматривать», — сердито сказал он. «А ты ничего так», — сказала я, сгибая руку в локте и напрягая бицепс, как бодибилдер. «Сейчас посмотрим, какая ты у нас», — вспыхнув, заявил Ярослав и быстрым движением сорвал с себя мокрую ночную рубашку, оставшись в одном белье, вернее, в нижней его части. Кажется, Зарецкий и сам не ожидал такого эффекта и замер, как вкопанный, глядя на самого себя. Неловко стало нам обоим. «Молодец», — сердито сказала я, кидая ему горемычному полотенце. «А теперь иди и прими горячий душ. И надеюсь, ты помнишь, что душ принимают полностью раздетыми». «Я сойду с ума», — жалобно сказал Яр. «Я уже сошел». «Не ной». Прикрывшись полотенцем, Зарецкий опасливо направился к двери. Ванная комната располагалась на втором этаже рядом со спальней. «Полотенце вокруг себя оберни, горе луковое», — посоветовала я, набираясь смелости, чтобы снять штаны. «Не сверкай пятой точкой перед Карлом». Его пальцы коснулись дверной ручки, и я крикнула: «Стой!» «Что?» — моментально обернулся он. «Пойдем вместе», — вдруг решила я. «Я тебе не доверяю». «Ты меня что, мыть будешь?» — заорал он возмущенно. «Буду стоять рядом, за шторкой и контролировать». На это Ярослав согласился. И из спальни мы выходили вдвоем, оба завернутые в полотенце и с одинаковым ужасом в глазах. Спустились вниз и, слава богу, никого не встретили. Друзья все еще оставались на кухне. Зарецкий залез в ванну первым и включил воду. Из-за занавески высунулась его рука и нетерпеливо потрясла зажатым в пальцах полотенцем, мол, подержи его. Я покорно повесила полотенце на крючок. «И что мне делать?» — озадаченно спросил Яр из-за занавески. «То, что ты обычно делаешь с собой в душе», — ледяным тоном отвечала я. Он рассмеялся. «Я такое с тобой делать не буду». «Котик», — мрачно сказала я, — «не думай о глупостях. Думай о том, чтобы выжить. Потому что если ты будешь нести чушь и заниматься ерундой в моем теле, я тебя прикончу». И скомандовала: «Для начала возьми мочалку и гель для душа». «Дай», — тотчас потребовал Яр. Скрипя зубами, вновь пришлось подчиняться и просовывать руку за шторку, чувствуя себя до ужаса нелепо. Тотчас запахло персиком и манго. «Ты сколько геля вылил?» — обалдела я, забирая полупустую баночку. «Как получилось?» — фыркнул Ярослав и вскрикнул. «Что?» — заволновалась я. «У тебя кожа нежная!» — проворчал он. «Два раза потер по плечу, и пятно красное!» «Идиот!» — выдохнула я возмущенно. «Аккуратнее с моим телом!» «Я стараюсь!» — фыркнул Зарецкий и сообщил задумчиво. «У тебя все так гладко!» «Где?» — заподозрила я неладное. «Везде?» «Мойся молча», — почти взмолилась я, боясь представить, о чем Ярослав ведет речь. Он внял моему совету. Я же стояла за шторкой и непонимающе смотрела на свое отражение, отмечая каждую мелкую деталь, каждую черточку лица, каждую крапинку в светло-зеленых глазах, в которых затаились испуг и удивление. Я коснулась рукой тонкого, едва заметного шрама на скуле, провела пальцем по линии губ, дотронулась до щеки. Она оказалась колючей, хоть щетины и не было видно. «Ты часто бреешься?» — спросила я. «Каждый день. Добро пожаловать в суровую мужскую реальность», — заявил Ярослав. «Ха, поверь, женская реальность куда суровее», — отозвалась я и кротко поинтересовалась. «Ты когда-нибудь делал депиляцию?» «Не делал и не собираюсь», — отрезал он. «Если мы в самом скором времени не обменяемся обратно, то сделаешь», — ангельским голоском произнесла я. Зарецкий лишь выругался. «Насть», — позвал он меня, выключая воду спустя несколько минут. «Что?» а ты ничего». «В смысле?» — глупо переспросила я. «В прямом?» — Яр хихикнул. «Не знаю, как у него это получилось. Я таких звуков в жизни не издавала. Дай полотенце». Из ванны он вылез, благоухающий гелем для душа и довольный собой. Выполнил такую важную миссию. «А почему волосы не вымыл?» Понимая, что сердиться бесполезно, спросила я. «Вымыл?» — возмутился Ярослав и подергал себя за мокрую запутанную прядь. «Сверху полил». «Я бы на тебя сверху цемент полила», — сказала я, набрасывая ему на плечи ручное полотенце. «Сейчас я тебе волосы мыть буду. Нагнись над ванной». «Зачем нагибаться?» — заволновался вновь Ярослав. «Чтобы вода с волос не попала на пол и на тебя», — стала терять я терпение. «Что за непроходимый дурак?» «Я могу на край ванны сесть», — предложил он. «Ты нагнешься», — сердито посмотрела на его лицо я. «Сяду, мне так удобнее», — стал Яр спорить. «Нагнешься, или я тебя нагну», — прошипела я. В ванную комнату постучали. Я задаченный голос Алсу спросил: «Ребят, все в порядке?» «Не лезь к ним, кошечка», — услышала я Олега. «Пусть играют. Я в следующий раз тоже так буду говорить». И он опять захохотал. В бессилии я стукнула по стене. О чем там они подумали? «Зарецкий», — прошептала я, включая воду, чтобы нас не слышали. «Я тебя прошу по-хорошему. Пожалуйста, нагнись. Так, чтобы волосы оказались над ванной. Иначе я тебя утоплю, клянусь». Ярослав, выразительно на меня глянув, все-таки подчинился. И я приступила к делу. Я никогда никому не мыла голову, разве что куклам в детстве. Мыть же голову собственному телу казалось сюрреализмом. Но я прогоняла прочь мысли о собственном сумасшествии и, силясь отстраниться от всего происходящего, привычно набрала в ладонь шампунь с крапивой. Я равномерно распределила прозрачную жидкость по всей длине волос, смыла, набрала шампунь вновь. Ярослав попытался вырваться, решив, что это все, однако я едва ли не прижала его к ванне. Быть сильной мне ужасно нравилось. Затем в ход пошел бальзам. «Зачем так много всего?» — сплюнув попавшую в рот воду, спросил Ярослав. «Скажи спасибо, что я не втирала перед мытьем масло и обошлась без оттеночного шампуня и маски», — отозвалась я, заворачивая волосы в полотенце, чтобы сохли. «Спасибо», — пропищал Зарецкий и решил поклониться мне в пояс. Полотенце тотчас упало с волос, пришлось возиться с ним заново. А потом подошла моя очередь для экзекуции. И место Яра заняла я. Еще вчера эта ванна казалась мне просторной, но уже сегодня это ощущение исчезло. Телу Зарецкого было мало пространства. Пытаясь не обращать внимания на чужие ощущения, я встала под душ, чувствуя, как упругие струи стекают по телу. Я долго стояла под горячей водой, отогреваясь, и удивленно рассматривая себя, пока Ярослав не спросил недовольно: «Скоро ты? Или решила изучить каждую клеточку моего прекрасного тела?» В его голосе зазвучало неприкрытое ехидство. «Самую главную клеточку», — отозвалась я еще более язвительно. «Это какую?» Заволновался Зарецкий, явно начав думать не о том. «Сердце!» — отозвалась я, прижимая ладонь к плоской груди и чувствуя биение чужого сердца. «Даже жалко. Мне есть чем гордиться», — сказал он. И прежде чем я успела что-то сказать, заявил: «У меня большое сердце. Как говорится, готово любить весь мир». И засмеялся нервно, явно довольный своей шуткой. «Твое сердце в ближайшее время никого любить не сможет», — сообщила я. «Зато твое?» — с предвкушением сказал Зарецкий, и я тотчас отодвинула занавеску. «Только попробуй, енотище. Я тебе сама могилу выкопаю. Сил-то теперь много?» — ухмыльнулась я. Он одарил меня злобным взглядом. Когда я вышла из ванны, застенчиво кутаясь в свое полотенце, Яр захохотал. «Кошмар, какое убожество!» — объявил он. «Настенька, оберни его вокруг бедер, а не вокруг груди. У тебя теперь все равно ее нет. Вся моя!» Забывшись, полапал он сам себя. И тотчас получил по рукам. «Больно, дура!» тотчас стушевалась я. «Извини». Яр приблизился, пристально глядя мне в лицо, и провел большим пальцем по моей щеке. «Бритву, крем для бритья», — заявил он безапелляционно. «У меня с собой их нет», — призналась я. «А у кого есть? У шута?» «Какого шута?» — не поняла я. «Твоего дружка поехавшего. Как его там, Олег?» «Сомневаюсь, что у него есть запасной станок», — отозвалась я задумчиво. Это было забавно, тереть себя за щеку, чувствуя, что она слегка колется. Зарецкий закручинился, но настаивать не стал. Спросил, только трогая меня за голову, «Ты что, и мои волосы мыла 3 раза?» Я кивнула, беря фен, и он в немом крике театрально воздел руки к потолку. Полотенце едва не упало, и я кинулась его поправлять, хоть и понимала, все, что хотел, Зарецкий уже увидел и наверняка потрогал. Впрочем, в этом он был не одинок. Когда мы вышли из ванной вдвоем, оба в полотенцах, все еще смущенные и старающиеся не смотреть друг на друга, нам навстречу попались Карл и Дан. Сохранить спокойствие далось нелегко. «Вы душ вместе принимали?» — озадаченно спросил Дан, таращась почему-то на меня, и я внезапно вспомнила про его предпочтение в любви. Стало неловко. «Вместе?» — пискнул Яр моим голосом, прижимая руки к груди. «А что?» «Да так», — отвечал друг. Карл ничего не сказал, но я видела, как он смотрел на мое тело. Внимательным, долгим оценивающим взглядом. Мне это не нравилось. Я схватила Ярослава за руку и утащила наверх в спальню. Там мы вновь закрылись на замок. Я вытащила одежду для Зарецкого. Белье, джинсы, футболку и теплую кофту. «Одевайся», — скомандовала я. «Отвернись», — потребовал он. Пришлось подчиниться. Нам обоим до сих пор было ужасно неловко. «Боже, как неудобно!» — кряхтел Яр у меня за спиной. «Блин, да как так?» «Слушай, Мельникова, я впервые рад, что девушка не в стрингах. А то я бы вообще умер». «Заткнись», — ледяным тоном велела ему я. «Оденься молча». «Как скажешь». Он вновь завозился. «Эй, застегни». Я обернулась. Яр стоял смешно, заведя руки за спину, и пытался застегнуть лифчик. Пришлось подходить и помогать. «А можно без него?» — жалобно спросил он. «Нельзя!» — рявкнула я. Футболку и джинсы Зарецкий надел самостоятельно, безостановочно охая, ахая и жалуясь. А вот с тем, что надеть мне, возникли проблемы. Спортивный костюм Яра был мокрым. Его можно было выстирать, однако для сушки требовалось время. «Сбегаю и возьму для тебя одежду, а ты в одеяле сиди», — решил Зарецкий, сидя передо мной на кровати. Пришлось расчесывать ему волосы, чтобы он все их не повыдергивал. «Можно у Дана попросить», — сказала я и хмыкнула. «С тобой-то он точно поделится». «Это еще почему?» — не понял Яр. «Мне кажется, ты ему понравился», — сообщила я с усмешкой, желая подразнить. «Дан классный парень и играет на оба фронта. Можешь с ним подружиться. Вернее, я могу. Мне стало смешно». «Нет уж», — отозвался Зарецкий, который тотчас все понял. «Спасибо». Вниз мы спустились молчаливые и смотрящие в разные стороны, но не друг на друга. Я, плотно закутанная в одеяло, Ярослав в моей одежде. «Какие-то вы грустные. Давайте я вам водки налью», — щедрым душевным голосом предложил Олег. «А у тебя есть?» — спросил Зарецкий. «Для тебя, подруга, все достану», — подмигнул ему темные силы. «Будешь?» «Не будет», — решительно возразила я. «Уж не знаю, какие там у Зарецкого отношения с алкоголем, но мое тело его употреблять не станет». Олег с недоумением посмотрел на меня. Кажется, он был бы не прочь вышвырнуть дружка Насти, но держался. «Я сейчас приду», — направился Яр к двери. «Насть, ты куда?» — удивленно спросила Алсу. «Принесу милому одежду», — проворковал, обернувшись, Зарецкий. «Вы его только не обижайте». И он подмигнул мне.